но при этом ловко уходить от конкретного ответа заставляет удивляться, почему он артист, а не философ, умеющий раздвигать время и пространство в бытовых условиях. Диогенова бочка ему явно тесна, а остров в самый раз. По его уверениям, остров сей чертовски красив. Пальмы, рощи, кущи, лошади и собаки ходят стаями. А коты настолько умны, что царапают на песке философские трактаты. Среди флорофауновского изобилия разгуливает только один человек с легким восточным акцентом и в черно-красной ковбойке. Но он не утруждает себя особыми разговорами с парнокопытными и млекопитающими. Не потому что одичал, а потому что и без слов они изумительно понимают друг друга. Как называется этот остров? Впрочем, об этом я его еще спрошу. А пока он говорит: «Джигарханяния, маняния отменяется». Любовь к деньгам, жизнь украшающим, назад к природе, варварство и горе, как Робинзон грузян. Встреча первая. Армен Борисович, давайте для разминки блиц-интервью. Да, нет. Вы даете взаймы? Нет. Вам свойственна восточная щедрость? Не знаю. Если бы я оказалась в вашем доме и что-то похвалила, то вы поступили бы согласно восточному обычаю, что гость похвалит, отдай? Думаю, что нет. Последний вопрос. Я могу рассчитывать на вашу откровенность? Да. В свое время вас не приняли в ГИТИС из-за акцента, но вы, как мне кажется, и не пытались от него избавиться. И не избавился? Произошла некоторая трансформация. Когда я что-то завоевал в искусстве или чем-то стал, то сказали, что это индивидуальность, это манера. А тогда считали акцентом. А когда вы почувствовали, что что-то завоевали, и Джигарханян стал Джигарханяном? Если вы от меня потребовали откровенности, то не сочтите мои слова кокетством. Я до сих пор еще не знаю, сделал ли я то, что должен был сделать. Говорю об этом совершенно честно и хотел бы, чтобы вы в это поверили. Не поверите – ваша проблема. Мне все время кажется, что меня еще что-то ждет. Ни Ника, ни Оскар-шмоскар – это такая хорошая минутная игрушка, а то, чего я не знаю. Особенно из области чувств, не из области информации. С каждым годом это для меня становится все менее важным, а из области чувств. Чувств, мне кажется, вы многое проходили уже. Вы думаете, я говорю о любви? Не хочу верить, что вы так наивны. Разговор идет не о комплексе чувств, а о том, что я переживу по поводу вот букетика ландышей. Я много изведал замечательных чувств. Я даже не боюсь сглазить, я счастливую жизнь прожил. И в жизни, и в искусстве были свои перипетии и трагедии, свой космос, о котором я не знаю, расскажу когда-нибудь или нет. Интригуете? Никакой интриги. Знаете, я вам могу сказать другое. Очевидно, понятие дыры, черной дыры, переходит на шепот, имеет под собой почву. Ребенком на всю жизнь я запомнил один момент в фильме «Руслан и Людмила». Это когда во время свадьбы ветер ворвался и унесся. Все осталось на прежнем месте, только Людмилы не было. Я думаю, это не только фантазия. Да вы философ. Так какой философ-шмилософ? У меня есть кот —